ударило в сердце громом злословия и лихо. Смолкли сопрано и меца, стало пустынно и тихо. Рухнули прежние вехи, ангел грозит нам трубой. Сомкнуты влажные веки, только я рядом с тобой. Сбился оркестр вселенной, солнце сияние остыло, стало чужим и бесценным то, что мы раньше любили. Вера иссякла в тумане, спрятался месяц рябой. Мир, как открытая рана, но я как прежде с тобой. Сколько еще испытаний, сердце, покуда ты бьешься, нам с тобой выпадет тайна. Только лети, не сорвешься, в этом полете печальном слышен ненастье вой. Помни, мой друг, обещание, буду всегда я с тобой.